даже профессионалов охраны и разведки. Должен тебе также сообщить, что автором дурацкой шутки о голодном динозавре был твой друг из устья Амазонки Вальехо Наган. Если бы ты был не так растерян, ты мог бы заметить устремленный на тебя его недобрый взгляд. Категорически прошу тебя сообщать мне обо всех странностях в его поведении. Можешь рассказать о нашей переписке великому Ляроку и твоей чудесной дельфинии. Упоминание девушки, которая пленила его сердце, наполнило душу трепетом совсем другого сорта. Гуарди прав. Надо рассказать ей о всех преткновениях моей судьбы. Что может быть лучше, чем полностью доверительные отношения между влюбленными? Гнусная дымящаяся яма на месте гаража очень быстро выветрилась из сознания. После этого произошло и важнейшее в масштабах нашей галактики соитие двух юных тел. Ночь в Тамарисковом парке, витающие в воздухе ароматы, память о ее поцелуях заполнили все его естество. Всевозможные попискивания 21-го столетия кружили ему голову. На экранчике селфона он нашел ее послание. «Мы с тобой только что побывали в космическом пространстве. Твоя Дельф». Он тут же отправил ей свое. «Жажду новой встречи в 100 жарах. Твой ник». К этому добавлялись послания хранителя, предполагающие какой-то новый поворот в судьбе. Последнее гласило: «Возьми фургончик мистера Аксилотла и немедленно поезжай в аэропорт Парми. Ночной бармен по имени Оазо проведет тебя на летное поле. Там произойдет наша встреча».